у другого еле открывался один глаз, и одежда на обоих была изрядно порвана. «Ну вот», — сказал Аксель, — «теперь, кажется, все в порядке. Дело в том, что мотор отказал, потек бензопровод. Мне жаль, что так вышло, но нужно принимать все как есть». «Как вы тут?» «Нормально», — ответила Элис. «Тогда прыгайте в лодку, поехали домой. Только не будите младших, они устали». Они уселись возле машинного отделения, выбрали место потеплее и накрылись брезентом. «Вот вам пакет с едой. Съешьте все, ничего не оставляйте, не то она рассердится. Кофе в термосе». Пока моторка бороздила фьорд, небо на востоке посветлело, заолело, над горизонтом поднялась маленькая огненная верхушка солнца нового утра. Было холодно. «Погоди-ка, не засыпайте», — сказал Аксель. «Я кое-что припас для Элиса. Это ему понравится. А ну погляди, видел ли ты когда-нибудь такой красивый птичий скелет? Ты можешь похоронить его с музыкой». «Он в самом деле очень красивый», — ответил Элис. «И с вашей стороны очень любезно подарить мне его, но, к сожалению, он мне не пригодится». Элис вернулся калачиком на нижней палубе вплотную к Тому и мгновенно уснул.